Братья, пожалуйста, осветите вопрос отношений между родителями, взрослыми и детьми семейными и внуками. Чего не надо делать? Воспитывать уже поздно. Сегодня тема будет, поэтому во время проповеди будет... Ну, все не услышите, будете вопросы задавать. То, что будет непонятно и не услышите, будете задавать вопросы. Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вопрос. На земле два человека, нет разбойников. От кого охранять? Терни и вольцы не растут. Чего возделывать? Отвечаю, братья и сестры, разбойников нету, а животные есть. Чем питаются животные? А могут они съесть то, что не положено? Могут. Могут. Поэтому... охранять, чтобы животные питались тем, что им разрешено, траву. А если они плодовые деревья будут есть, это не полезно. Коза подошла, обгрызла кору у дерева. И что с деревом произошло? Засохло, пропало. Поэтому охранять надо и возделывать, чтобы все было культурно. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и вкусил, и не стал жить вечно. Вопрос, разве плохо, что человек уже тогда стал бы жить вечно, а не стремился бы к жизни вечной до сего дня? Плохо бы было, потому что Адам стал бы вечным грешником, проживающим на какой земле? На грешной земле. Это было бы плохо. А мы с вами... освященные дети Божьи, имеем жительство где? На небесах. Поэтому Бог сделал лучше. Потому что мы можем войти в состояние Адама до грехопадения. Что такое рождение свыше, братья и сестры? Это войти в состояние Адама до грехопадения. Ну вот у меня вопрос. Адам до грехопадения имел возможность грешить или не имел возможность? Он имел возможность грешить. Но он имел возможность и не грешить, братья и сестры. Вот важный. Чем Адам до грехопадения отличается от Адама после грехопадения? Адам до грехопадения имел возможность грешить и имел возможность не грешить. Адам после грехопадения имел возможность грешить и не имел возможности не грешить. Он должен был грешить, он стал грешником. Вот таким бы он стал вечным грешником. Это было бы катастрофа для человечества. И последний вопрос. Отлучили члена церкви за грех на следующий день и регулярно на молитвенных группах дома. Мы молимся Богу, чтобы Он вернул отлученного в церковь. Правильно ли мы поступаем? Я считаю, что правильно. За согрешающих нужно молиться, чтобы они покаялись и вернулись в церковь.